Сэру Джону перерезали горло. На Бетти Харботл кто-то напал, потом вынес с чердака, а ее порванный фактур найден наверху, в чулане. Дактилограф исчезает и возвращается. И, наконец, кто-то умышленно пытается убить вас, сбросив вниз эту куклу. Вы спаслись только чудом и милостью Божьей. Поверьте мне, я это ценю, — с неловкостью в голосе пробормотал доктор Фелл. Это был один из наихудших моментов в моей жизни, когда я оглянулся и увидел, как эта махина летит вниз. Я сам виноват, я слишком много говорил, и все же... Эллиот вопросительно посмотрел на него. — Все равно, сэр. Это говорит о том, что вы на правильном пути. Убийца понял, что вы слишком многое знаете. Что же касается того, что это за след, то если у вас есть хоть какие-нибудь идеи, сейчас самое время поделиться ими со мной. — Ах, конечно, я вам расскажу, — проворчал доктор Фелл. — У меня нет никаких тайн. Но даже если вам все изложу, даже если в конечном счете окажется, что я прав, это все равно ничего не доказывает. Кроме того, я не уверен, что куклу столкнули вниз с целью, которую можно поэтично назвать моим устрашением. — Зачем же тогда? — Не за тем, чтобы еще раз напугать девушку, сэр. Убийца не мог знать, что кукла остановится прямо у дверей этой спальни. — Я знаю, — упрямо произнес доктор Фелл. — И все же доказательства. — Именно это я и хочу сказать. У нас имеются все эти факты. Из них получается цепь событий. И ни одно из ее проклятых звеньев я не могу доказать. Я даже не могу доказать, что эти события как-то связаны, и это настоящее препятствие. Получается, что полицейские доказательства должны поддерживать вердикт самоубийства. А нельзя ли отложить дознание? Конечно. Обычно я так и делаю, и откладываю до тех пор, пока или не появятся доказательства убийства, или не приходится прекращать дело. Но есть еще последнее, самое крупное препятствие. Мой старший полицейский офицер убежден, что сэр Джон Фарнелли покончил с собой. И остальные тоже. Когда станет известно об отпечатках пальцев покойного на складном ноже, который сержант Бертон нашел в кустарнике. «Это будет конец», — заключил Эллиот. «Чего мне еще искать?» «Бетти Харботл», — предложил Пейдж. «Хорошо. Предположим, она придет в себя и расскажет эту историю». «Что из этого?» «Ну, предположим, что она скажет, что кого-то видела в этом чулане. За каким занятием? И что из этого? Какая тут связь с самоубийством в саду?» «Что с дактилографом?» «Никто ведь никогда не утверждал, что дактилограф был у покойного. Куда же заведет вас эта линия расследования?» «Столько одному, что завтра вечером меня отзовут, а дело положат на полку. Мы с вами знаем, что убийца здесь и так аккуратно втирается ко всем в доверии, что он или она будет и дальше делать свое черное дело до тех пор, пока кто-нибудь это не остановит, а это, по-видимому, никто не остановит». «Что же вы собираетесь делать?» Прежде чем ответить, Эллиот отхлебнул полпинты пива. «И все же, мне кажется, один шанс есть. Дознание. По полной форме. Есть призрачная возможность, что под присягой кто-нибудь проговорится. Надежда, признаться, слабая, но такое уже случалось. Это последняя надежда полиции, когда все остальные методы исчерпаны. А следователь согласится играть в нашу игру?» «Мне бы тоже хотелось это знать», — задумчиво произнес Эллиот. «Этот Баро что-то замышляет. Он зачем-то пошел к следователю. Я догадываюсь, что следователь не особенно жалует Бароуза, не особенно любил покойного мнимого Фарнелли и, конечно, полагает, что это самоубийство, но он ведет честную игру, и все они стоят вместе против чужака, то есть меня». Вот так все и будет. Предельно просто. Торжественно объявят об отсутствующих наследниках, Вынесут единственно возможный вердикт — самоубийство, меня отзовут, а дело закроют.